Юджин назвал своим очарованием прямой нос, инсен, ямочки на щечках. Хвон послушно изобразила гё от макры, раз хёны отказываются. После уже им разрешили выступить со своей песней. Петь не придется, просто шевелить губами во время танца. Поболтав еще о всякой ерунде, приступили к постоянной рубрике «Случайным танцам». Смысл в том, что став в случайном порядке включает их песни, причем даже не сначала, а где-нибудь с середины, а им нужно максимально быстро понять, что это за песня и что за момент, построиться и начать танцевать. Так как официально своих песен у них только три, то в список возможных треков были добавлены все каверы времен шоу Фами, и на удивление, они вообще не ошиблись. Получалось так хорошо, что где-то в середине Бабая, стоящий с резиновой кувалдой в руках, возмущенно заорал: «Вы там вообще ошибаться собираетесь?» Не ошиблись. Когда все мелодии закончились, Дан с Инсоном требовали мести за всех идолов до этого. «Раз вы били по голове тех, кто не справлялся, то мы можем побить вас», — улыбался Дан. «Что? Не было такого правила», — возмутился Бабая. «Просто мы первые прошли эту игру без ошибок, вот и не было раньше», — вступил Инсон. «Давайте кувалду, мы нежно». «Эй», — начал отступать Бабая. «Я на этой должности всего полтора месяца, почему меня-то бить будете?» «Ничего, вы прошлым ведущим лично передадите», — уверенно добавил Инсон, следуя за Бабая. Когда Бабая, придерживая пивной животик на манер беременной женщины, начал смешно убегать от Инсона, операторы стали подозрительно красными, а стоящие перед камерами громко хохотали. Стоит отдать должное, Инсон практически создан для таких шоу. Кувалду ему все же дали, и Бабая свои удары получил. Не по голове, по плечу. Последняя активность в шоу – соревнование на поедание острова. Это из-за того, что в профилях Дана, Минсока и Джинха написано, что они любят острые. Дангиль тоже любитель остренького, а вот для Бабая сегодня явно не самый лучший день. И кувалды отлупили, и заставили острое есть. В битве ведущие против героев победили герои. Так как шоу корейское, то закончили его шутками про то, что хороший перец жжется дважды, и все посмеялись. Даже Дан, который так и не привык шутить про какашки. В странах Азии обсуждать туалетную тему – норма, а ему все еще неловко, что даже странно. Когда камеры выключили, оба комика растеряли всю свою внешнюю пришибленность. Словно другие люди, спокойные, серьезные. «А вы молодцы», — похвалил их Бабая. «Когда вы только зашли и сказали, что обычно тихие, я уже боялся, что придется весь выпуск на нас двоих вытягивать». Они благодарно поклонились. «Простите, что отлупил вас молотком», — покаянно признался Инсон. «Вы же не обижаетесь?» Бабая расхохотался. «Если это смешно, то пусть будет. А получилось вроде неплохо. Без привычного хаоса, но это освежает», — дополнил его Дангиль. «Вы хорошо справились. Удачи вам с дебютом». Сразу с площадки уйти не получилось, конечно. Они делали фото с ведущими, для их социальных сетей, для своих. Потом Дан попросил Бабая станцевать с ними кусочек хореографии. Тот немало удивился такой просьбе, но согласился. Танцевал он с Инсоном, а Дан снимал их на камеру. Это была не оригинальная хореография. Когда песня была готова, Дан с Минсоком поставили для части второго куплета альтернативную хореографию. Максимальные простые движения, даже без движений ног, чтобы мог выучить любой и как можно быстрее. Разумеется, для запуска челленджа в ТикТоке. Так еще не делают. Танцевальные челленджи на собственные песни появились гораздо позже, но это неплохой способ продвижения. В любом случае, это сложно назвать танцем, скорее чем-то вроде пантомимы под музыку. Все ведь делалось так, чтобы изобразить это могли и не айдолы. Но Инсон с Бабая что-то так разогнались, что решили снять еще и совместное исполнение того рэп-отрывка про пузатых мужчин. Закончили его барабанной дробью по пузу Бабая. Барабанил очень довольный собой Инсон. Дану было так смешно, что он едва держал камеру ровно. По ощущениям, они провели на студии много времени, но на деле весь процесс съемки, включая время до и после, занял всего 4,5 часа. Жаль, что не все шоу снимаются так же быстро и комфортно. Глава 4. Первая запись. Если еженедельный «Айдол» был развлекательным интервью, то «К барьеру» – бессмысленное шоу чисто посмеяться над мокрыми айдолами. Суть сводится к тому, что они выполняли разные задания в духе дня спорта в младшей школе на свежем воздухе. Ловили зубами яблоко в тазике, собирали на скорость пирамидку, прыгали через скакалку. Каждый раз проигравший должен был быть обстрелян из пистолета, а иногда и облит из тазика. В конце еще должны были угадывать песню как можно быстрее. Воды было так много, что к финалу сухим не остался никто, ни их шестерка, ни шестерка ведущих. На самом деле, постоянных ведущих четверо, но, в зависимости от количества гостей и занятости других ведущих, их добирают до нужного количества. Всего ведущими считаются аж 12 человек, но все вместе они ни разу не собирались. Когда выходили с площадки, Став тут же начал их сушить, поить чаем с женьшенем, пихать всем мед и какие-то таблетки, скоро дебют, простыть в такое время крайне нежелательно. Санхи вечером еще и в общежитие пришла с кастрюлей супчика для иммунитета. Сама она его, разумеется, не варила, заказала у какой-то знакомой. Но привкус имбиря и женьшеня преследовал Дана еще несколько дней, потому что пакетиками с женьшенем для иммунитета их пичкали с таким рвением, будто ничего важнее в работе менеджеров нет. Женьшень ли помог, или сильный иммунитет молодых парней, но в среду на съемку они приехали вполне здоровыми. Чтобы сократить время съемки, планировалось одно выступление записать без зрителей. Это будет их предебютная песня, которая сделала невероятное и попала в чарт Billboard до официального дебюта группы. Запись выступлений для шоу проходит иногда за день, но чаще день в день с трансляцией. Чем круче исполнитель, тем удобнее будет время для выступления и больше возможностей перезаписать его в случае ошибок. Исполнители из маленьких агентств права на ошибку не имеют и выступают иногда даже без репетиций, так мед экономит. Несмотря на назначенное время записи, часто это похоже на порядок живой очереди, просто группы и айдолы сменяют друг друга. Особенно это актуально для исполнителей с маленькой фан-базой. У них даже возможности собрать в зале только своих фанатов нет, организаторы запускают в зал всех желающих, либо делят билеты в зале между исполнителями, давая им возможность пригласить своих поклонников. Но их группы это не касается. Мнёт сразу позволил им собрать своих фанатов. Их группе повезло. Из-за необходимости снимать 3 номера они будут записываться после обеда в среду, хотя шоу выходит вечером четверга. Есть и минус, в обед среды выходит их альбом. Как бы ни было интересно, но мониторить, что там происходит в соцсетях, у них не получится. В среду встали достаточно рано для лета, было только 8 утра, когда они вынужденно поднялись с кроватей. Завтрак им привез Джун, точнее, он запустил доставщиков со всеми коробками. Перед первыми съемками все было немного взвинченными, а Джун еще потешался над их внешним видом. Даже фото сделал. Утро, большой стол, кто-то сидит с патчами под глазами, у кого-то жирненько намазан крем, у Дана на макушке хвостик пальмочка, чтобы волосы не мешали есть. Едва приняв утренний душ, они загрузились в машину и поехали на съемки. Даже при том, что их автомобили ехали по специальной полосе, до студии быстро не добраться, но вздремнуть ни у кого не получилось. Волнение было достаточно сильным, и из-за выхода альбома, и из-за ближайшей съемки. Их везли не как обычно, в двух машинах, а в небольшом автобусе, посадив всех сзади. Дан сначала не понял, к чему это. Съемки не планировались, а другого повода для такой рассадки Дан не видел. Но по дороге к студии они подобрали Сону, кажется, собрали их для объявления новостей. Их продюсер в целом никогда не походил на традиционного корейского продюсера в костюме, но сегодня вообще оделся как на пляж. Его можно понять, на улице жуткая жара, хотя до этого несколько дней шли дожди. Дан не помнил, как было в его прошлом, но в этот раз сеульское лето вышло непривычно сухим. Не в плане отсутствия влажности, с ней все стабильно, а из-за малого периода дождей. 1 августа у всех уже накопилась усталость от этой нетипичной погоды и даже всекорейское стремление к стильной одежде начало давать сбои. Все ходили в хлопковых шортах, в футболках и сланцах, таская с собой худи, потому что кондиционеры в помещениях работали практически на максимум. Сону тоже накинул себе на плечи худи, когда сел в машину, а из рюкзака достал свой рабочий планшет. Меня всегда забавляет, что нас всех принудительно наряжают, если не в люкс, то в мидл-маркет верхней отметки, а наш продюсер ходит с рюкзаком, который знал лучшую жизнь, задумчиво сказал Юджин. Сону рассеянно посмотрел на свой спортивный рюкзак. Тот уже не держал форму, помятый и потертый. Сейчас даже сложно определить марку этого рюкзака. Когда-то он был недешевым и качественным, просто в эксплуатации, кажется, еще со школы Сону. «Это мой счастливый рюкзак», – спокойно ответил Сону. «И он еще целый, значит, не время его менять. Так я сейчас буду вас удивлять. Насколько я знаю, Став смог уберечь вас от спойлеров о количестве предзаказов, все согласно закивали ему в ответ. Став хранил молчание и всеми силами охраняли от их шестерки любую информацию об имеющихся достижениях группы. Все в агентстве хотели сделать сюрприз. Мы все ждали красивой цифры, вчера ее получили, с хитрой улыбкой продолжил Сону. Мы побили рекорд Ванна Ане по предзаказам, нетерпеливо спросил Инсон. Все те много говорили о том, что они могут. Уровень их популярности сейчас выше, чем был у этой группы, сформированной на шоу Мнет. К тому же упрощенная система доставки альбомов за пределы Кореи позволяет любопытным по всему миру купить себе хотя бы один альбом. Побили. Еще пару дней назад побили, улыбался Сону. Ладно, мы не на шоу, поэтому скажу сразу. Вчера в обед количество предзаказов превысило 1 миллион копий. Дан понял, что все это время сидел, затаив дыхание, и сейчас удивленно выдохнул и откинулся на спинку кресла. Миллион. Со временем, конечно, в КПОП будут и более сумасшедшие цифры, но не в 2018, когда большая часть жителей Кореи предпочитает покупать альбомы в магазине, чтобы получить возможность принять участие в розыгрышах мест на фансайны. Предзаказ оформляли фанаты, ну или те, кто хотел получить подарочные карточки. Миллион копий для дебютной группы – это огромное достижение. Большая часть предзаказов приходится на страны Европы, с улыбкой добавил Сону. В отделе отслеживания социальных сетей говорят, что европейские фанаты КПОП обсуждали, что это шанс получить альбом без махинаций владельцев шопов. И всем было интересно сделать это именно с позиции предзаказа. Сайт хоть выстрелил, пораженно уточнил Инсон. Одномоментного наплыва не было, так что даже промедлений в покупках не произошло, ответил Сону. Пару минут назад на сайте агентства опубликовали информацию о количестве предзаказов, так что на студии вас уже начнут поздравлять с весомым достижением. А чего вы не радуетесь? Мы в шоке, за всех ответил Минсок. Если честно, не верится, признался Юджин. Не верится, что это реально происходит. Мне нужно время, чтобы начать радоваться. Сону засмеялся. Ну хорошо, тогда загружу вас еще больше. Из-за достаточно большого количества желающих мы недавно изменили место предзаписи и набрали дополнительных людей. Вы будете сниматься в том же зале, где выступали на шоу ФАМе. Зрителей будет 600 человек. Ты нас радуешь или добиваешь? Усмехнулся Дан. Впрочем, это было более-менее ожидаемо. Ну, тогда из неожиданного. Ваше поп-уп-кафе начало работать в понедельник и за это время оправдало все затраты на его создание, потому что ваши сумасшедшие поклонницы там обжираются, как в последний раз, скупая все меню и унося с собой все, что можно взять с собой. Сону говорил это с такой экспрессией, что теперь все засмеялись. Вы смеетесь, а персоналу пришлось срочно заказывать дополнительные бумажные стаканчики и боксы для еды на вынос. Тощие девчонки спускали там деньги так, будто планируют весь месяц питаться тем, что вы купили на вынос. И, несмотря на наши просьбы не скупать мерч, потому что он скоро будет доступен для заказа, его скупают. Все снова захихикали. Дану уже воображение нарисовало, как из кафе девчонки уходят с огромными сумками еды и мерча. Мерча, к слову, в кафе немного. Там продаются браслеты из бусин с названием группы, значки нескольких видов, сумки-шопперы, футболки и кепки. Почти все, лаконичного вида, просто с логотипом группы. Только значки и шопперы есть в варианте со зверушками и теми 2D-персонажами, которых дизайнеры создали для клипов и мерча, но и там лишь по одному варианту, без изысков. Все самые вкусные оставили до момента запуска линейки мерча. Вообще, многое из того, что продается сейчас в поп-ап-магазине, войдет в линейку товаров, которые всегда будут доступны к покупке на сайте. Это футболки, кепки и тот вариант сумки, где просто логотип. Поэтому массовая скупка действительно не имеет смысла. И это не все, улыбался Сону. Но это уже в большей степени действительно сюрприз для вас. На прошлой неделе уладили все нюансы, куклы гарантированно будут. Модельки уже отпечатали на производстве, оденут и через неделю-полторы доставят в Сеул. Сегодня вечером покажем вам последний вариант, который недавно утвердили. Всего будет по 150 комплектов. 10 кукол каждого вида выторговали себе производители, продадут их коллекционерам через свой магазин, 40 мы оставляем на нужды агентства, хотя бы вам по экземпляру, и так, на подарки. Оставшиеся 100 уже будут продаваться как мерч. Мы решили 60 продать по листу ожидания, у кого самые большие суммы выкупа, остальные 40 будем разыгрывать, в смысле, разыгрывать право на покупку. Объявление о них выйдет позднее. Комплектами будете продавать? Нахмурился Дан. Нет, одна кукла в коробке. То есть 60, это 360 экземпляров, просто нам удобнее считать комплектами. Столько новостей, чтобы мы выступали с обалдевшими лицами, хмыкнул Минсок. Нет, чтобы порадовались до того, как у вас начнется цифровой детокс из-за записи. Кроме того, вам еще до выступления ждать и ждать, успеете в себя прийти. Сону оказался прав. Несмотря на особые условия дебютной записи, это все равно заняло много времени. Самой приятной была знакомая обстановка, ведь снимать будут на той же сцене, что и шоу Фоми. Правда, гримерка была уже другой, поменьше, ближе к сцене. Сам зал для записи шоу M-Soundown небольшой, на 150 человек, насколько Дан помнит. Раньше у крупных исполнителей не было альтернативы, всех снимали в одном месте, но с этой весны часть съемок начали перенаправлять на площадку побольше. Здесь же теперь снимают выступления различных шоу на выживание, пока что только национальный продюсер, но кто знает, что будет дальше. Чувство ностальгии, задумчиво сказал Инсон, когда зашли в гримерку. Сегодня среда, снова это место, рефлексировать будешь потом, строго прикрикнула Сора, закатывая в гримерку вешалку с одеждой. Отдельной репетиции сегодня не будет, так же громко начала говорить Санхи. Проверять звук и картинку будете сразу в костюмах. Первый номер, без зрителей, так что начинайте одеваться. Распеваться и разминаться можете в процессе. В отличие от почти ленивого темпа шоу Фоми, в этот день все нужно было делать быстро, у них не так уж много времени, чтобы отснять 3 своих выступления. Зрители в зал начнут входить практически сразу после официального релиза клипа, а до этого момента нужно не только проверить звук, свет и картинку на видео, но и отснять выступление в школьной форме, чтобы сократить производственные затраты. Распевались и разминались действительно прямо в процессе одевания, а к моменту выхода из гримерки пришел оператор Мнет. Вместе с этим мужчиной была помощница, которая сразу объяснила, что нужно делать. По возможности не обращать на них внимания, но отвечать на вопросы, если она спросит. Выйдя на репетицию, они успели поспорить со звукорежиссером. Он пришел в ужас, что они, дебютанты, собираются выступать полностью вживую, даже без музыкальной подложки. Сначала свое недовольство он выразил Джуну, который относил все звуковые записи в рубку, это сама мелодия и 6 звуковых дорожек для ушных мониторов. Обнаружив, что на записи нет голосов, звукорежиссер даже вышел к ним на сцену разбираться. Он пытался давить на Дана с позиции возраста. Дескать, он лучше знает, как должны выступать дебютанты. Никакие указания на то, что они делали так во время съемок шоу, на него не действовали. В итоге пришел Сону, и уже он смог осадить надоедливого звукаря. Вообще, выступление с полностью живым звуком – не столько принципиальная позиция, сколько необходимость для артистов, которые хотят выступать на международных музыкальных фестивалях и крупных премиях. На музыкальных фестивалях фонограмма в принципе не звучит, на премиях могут исключать из списка номинантов, потому что ну какой-то неубедительный артист, мало того, что не белый, так еще и поет под фанеру. Исключения из правила живого звука всегда были, но для новичков и скорее таких поблажек нет и быть не может. В 2018, к слову, на музыкальных шоу вживую пели очень многие. Не всегда идеально, часто с заметными проблемами, но пели. Старались хотя бы часть выступления исполнять вживую, чтобы зрители меньше критиковали. А что касается звукорежиссера, возможно, ему просто было лень настраивать живой звук. Это сложнее, чем пустить в эфир одну звуковую дорожку фонограммы. А может, он реально боялся дебютную группу записывать без подложки. Сону после этого спора от звукорежиссера уже не отходил, поэтому все проверили досконально, хотя и времени потребовалось больше. Выступать на сцене перед пустым залом – странное ощущение, немного сюрреалистичное. Но так даже лучше, ведь первые полчаса они репетировали выступление вместе с работой камеры света. Чтобы запись вышла хорошей, нужна слаженная работа артистов и стаффа, особенно, если присутствуют какие-то интерактивные элементы, которые можно интересно обыграть съемкой. У них во время выступления с Пхабиа было немного трюков, со съемкой которых и возникли небольшие проблемы, не сразу удалось синхронизировать это сальто, эффекты на сцене и работу камеры. Закончив репетицию, они отдохнули пару минут, Им поправили прически и макияж, и они приступили к съемкам первого номера в школьной тематике. Людей в зал начали запускать сразу после того, как они отсняли ее у Илэл Ловиме. На сцене в это время меняли декорации. Декорации – это, конечно, громко сказано. На сцене располагались экраны, которые создавали фон для выступления. Плюс иногда став приносил реквизит для большего погружения в историю. Так как их выступление будет в костюмах из трейлера, то и задник был отснят заранее, это была расширенная картинка разрушенного мира. В их случае смена декораций подразумевала уборку. В финале выступления на запись взрывались хлопушки конфетти, поэтому на сцене перед зрителями банально пылесосили. В наполнении зала сказывалась разница между соревновательным шоу и предзаписью для музыкального шоу. Там, где прежде была возбужденная толпа, жаждущая развлечений, теперь зал заполняли более спокойные, пусть и внешне очень счастливые девушки и женщины. Там Аджун четверть зала, пораженно выдохнул Юджин, выглядывая на сцену. «Это все из-за тебя», — весело ткнул Минсока в бок Инсон. «Тетушки считают тебя идеальным супругом». «Надеюсь, идеальным супругом для их дочерей», — спокойно ответил Минсок. Кто-то позади них захихикал, но в этот же момент им скомандовали, что можно выходить на сцену. Так как они уже репетировали и даже записали одно выступление на сцене, долго чего-то ждать не пришло. Они едва успели приветственно помахать своим поклонникам, как в наушниках им сказали занимать стартовые позиции. Заняв свои места на сцене, они еще с полминутки подождали начала отсчета, и, музыка, мерные удары метронома в наушниках, они начинают свое выступление. Песня про готовность сражаться за будущее была так близка Дану, что с первыми звуками мелодии он выкинул из головы все мысли и полностью отдался выступлению. Только как-то отстраненно подмечал, что фанаты кричат очень слаженно. Когда выступление было закончено, они повторили его снова, на всякий случай, и теперь Дан был абсолютно уверен, что фанаты кричат в определенных местах, будто вышел уже официальный фанчер, а он вроде не должен был. Фанчер – это выкрики фанатов в определенные моменты песни. Таким образом получается и показать, что в зале есть фанаты, и не перекрывать звук выступления ревом толпы. Обычно фанчер подразумевает выкрикивание последнего слова в каждой строчке, иногда что-то повторяют после строчек. Чаще всего фанчер выпускают как минимум в виде текстового описания, но некоторые группы вроде уже начали делать видео. Прогнав номер второй раз, Дан вытащил наушник из уха и спросил, обращаясь к залу: «Вы сами сделали фанчер?» Слаженное и очень радостное да было ему ответом. Аж мурашки по коже, такая поддержка на самом первом выступлении. «Вам нравится?» – спросил кто-то наиболее громкий из зала. «Честно говоря, мне так приятно, что я едва сдерживаю слезы», – признался Инсон. Кто-то в зале закричал что-то поддерживающее, кто-то просто восторженное. «А у вас интервью не будет?» – еще один крик из зала. «Завтра, во время записи самого шоу», – ответил Дан. «Сегодня мы только поем. Как вам песня?» – обратился к залу Юджин. Восхищенные крики были ему ответом. В наушниках уже появилась команда идти переодеваться, но это было даже делать как-то неловко, словно обрываешь диалог на полуслове. Они еще немного помахали фанатам, прежде чем уйти. Если костюмы для титульного трека были из клипа, сложные, с цепочками, вставками из сетки, кружева и кожаными элементами, то наряды для пхэбя уже не так сложны. Одинаковые серые брюки и немного отличающиеся вверх в серо-голубых тонах. На Дане вообще было две рубашки. Одна пыльно-голубая, поверх нее серая. Воротник нижний выправлен поверх верхней, рукава закатаны для контраста. Жарковато, но стильно. Второй номер они также прогнали дважды, еще немного пообщались с фанатами, прежде чем их выгнали со сцены, а зрителей из зала. Весь процесс записи при зрителях занял примерно минут 40. Осознание, что ради этих 40 минут и двух выступлений, пусть даже четырех, в зал набралось 600 человек, заставляло чувствовать себя немного обязанным. Не только фанаты зависимы от идолов, но и ты сам, получая такой запредельный уровень поддержки, не хочешь их огорчать. После выхода со сцены им пришлось немного поговорить с камерой, рассказывая, как волнительно было выступать перед собственными поклонниками. Традиционно поблагодарили поклонников, сегодня эти классические для идолов слова были как никогда искренними. Подумать только, люди сами скооперировались, сами сделали фанчер, раздали всем, кто в зале, а потом так слаженно его кричали. А ведь у них на создание фанчера было полчаса, может немногим больше. Основное действие в главе происходит 1 августа, Среда. Глава 5. Новизна ощущений. Раньше артисты на музыкальных шоу выступали в прямом эфире. Официально причиной отказа от прямых эфиров было накопление нелицеприятных моментов, во главе со знаменитым обнажением на сцене. Дан уже точно не помнит год и название инди-группы, которые это сотворили, но два парня решили догола раздеться перед камерами. В прямом эфире операторы даже не сразу поняли, что на сцене происходит, и какое-то время продолжали по инерции снимать пляски голых мужиков. После этого рок-группы, особенно если они свободные агенты, то есть не имеют контракта с агентством, на шоу практически никогда не приглашают. Считается, что этот же случай стал последней каплей. После этого выступления стали делать только на предзапись, но есть один нюанс. Знаменитое оголение произошло не во время выступления, а в финале шоу, когда на сцену выходили все артисты, объявляли победителя и те выступали на бис. И эта часть шоу по-прежнему транслируется в прямом эфире. Больше всего предзапись выступления нужна крупным агентствам. Если кто-то из артистов недостаточно качественно выступил, можно все переснять и пустить в эфир вариант получше. Незначительные косяки оставляют, с ними выступление выглядит живее. Предзапись позволяет скрывать иногда неидеальные навыки айдолов, но у нее есть и минусы. Выступления на шоу нужны для продвижения музыки и коллектива внутри страны. Целиком программу смотрит чаще всего ради кого-то популярного, остальные идут довеском. Телеканалу важно, чтобы все выступления видели строго во время трансляции. Да и агентствам тоже. Лучше, чтобы поклонники видели выступление в хорошем качестве, а не снятыми на камеру телефона. А вот как раз поклонники популярных групп очень хотели бы записать выступления любимчиков и показать всем до выхода шоу. Поэтому всем приходится принимать дополнительные меры для того, чтобы никто ничего не снял. Но, несмотря на отсутствие видеозаписей, выступление поп-хероис уже обсуждали в корейских социальных сетях. Никто ведь не запрещает описывать все словами. Фанаты охотно делились впечатлениями от выступлений, даже зарисовали их наряды с исполнения пхабя. А еще обсуждали, разумеется, вышедший альбом. Главная тема для интернет-удивлений – разница между предебютом и дебютом. Если предебют снимали в школе, текст песни достаточно легкий, атмосфера, милая, то дебютный альбом был заметно тяжелее и по звуку, и по смыслу, и по картинке клипа. Но, так как они сохранили некоторую самоиронию, нечто общее все же прослеживалось. Но самым приятным для Дана было раскрытие его музыкальной подписи для собственных альбомов. Получив полный альбом, фанаты заметили, что во всех треках есть звучание корейских национальных инструментов. Чаще всего это кусочек во вступлении, иногда Дан добавлял простую мелодию внутрь музыкальной дорожки, иногда заканчивал таким проигрышем. Он начал делать это еще для каверов на шоу, добавив корейские барабаны даже в музыкальную дорожку Дирты, но только сейчас на это обратили внимание. И даже была версия с правильно угаданной причиной такой музыкальной подписи, что он делает это для компенсации почти полностью английского текста. Дан не хотел делать много корейского текста в главных треках дискографии, так проще продвигать музыку на мировом рынке. Другое дело – звучание музыкальных инструментов. Это универсально, для музыки не нужно знать корейский, а еще это мало кто делает в Корее, что будет выделять их на фоне остальных. Кроме выхода альбома вышло еще и первое их шоу. Еженедельный айдол тоже выходит по средам. Так что одновременно с оценкой альбома поклонники обсуждали их танцевальные навыки, умение быть забавными, но не комичными, а еще очаровательные стороны. Все те самым очаровательным все же считали Гё от Макры, но шутили больше про пресс Минсока. От чтения постов в социальных сетях Дана отвлек громкий щелчок затвора камеры. Он поднял голову, Санхи успела сделать фото. Заметил его взгляд, она пояснила: «Вы такие милые. А еще я уже спросила, мне разрешили раскрыть СТР рашный секрет. Айдолы читают, что о них пишут в социальных сетях. Думаю опубликовать фото на страничке Стаффа. Мне кажется, наша страничка Стаффа самая заполненная», — хмыкнул Юджин. «Санхи, ты явно научилась у Дана вести социальные сети. Это проще, чем кажется», — ответила она, что-то тыкая на экране смартфона. «Тем более, вы даете немало поводов для обсуждения. Не знаю, откуда пошло заявление, что вы очень тихие и спокойные. По мне, просто ходячие неприятности». Они вшестером тихо засмеялись, а Инсан ткнул Дана в бок. «Это потому, что ты с кофеваркой не справился». «Нет, Соник, это потому, что ты орал песни Ким Минха, засунув голову в вентиляцию, невозмутимо ответила Санхи. Теперь все расхохотались уже в голос. Это было где-то с месяц назад, парни в раздевалке кидали друг в друга полотенца, кто-то кинул его слишком высоко, и оно повисло на углу решетки вентиляции. Инсан полез его доставать, что-то сказал в эту вентиляцию, удивился потрясающему звуку и не нашел ничего лучше, чем в эту же вентиляцию испеть. Отголоски его радостного ора были слышны даже на соседних этажах, хотя там, по рассказам, это было больше похоже на завывание привидения. Санхи в это время была в студии Дана. Она быстро определила источник шума и еще до окончания вентиляционного концерта начала тарабанить в дверь раздевалки, требуя перестать делать то, что они там делают. У меня есть фото, где Юджин с Инсоном пытались стать человеком-пауком в лифте, добавил Джун. Новая порция хохота. Это было совсем недавно. Они решили проверить, реально ли забраться под потолок, упираясь на две рядом стоящие стены. Таких узких коридоров в агентстве не было, дверные проемы слишком низкие, а вот небольшие лифты у пожарных выходов, другое дело. Это оставим как компромат, в итоге ответила Санхи. Но я думаю, вы уже поняли, что легенда про тихих сработает только на людей, которые вас не знают. Инсон пренебрежительно цокнул ей в ответ, при условии, что обычно именно он стоит во главе любого шумного события. В агентстве Дан планировал, что они поработают, но немного не учел, что в этом агентстве есть свои традиции. Так как с утра они уезжали на съемки достаточно рано, то сюрприз их ждал днем. Традиционное для агентства персон поздравление с дебютом. Юджин как-то упоминал, что у агентства существует дебютная традиция, но сегодня и он выглядел очень удивленным. То ли забыл, то ли не ожидал. Когда они поднялись в лифте на свой этаж, где студия Дана и их репетиционный зал, они с удивлением увидели, что весь коридор заполнен людьми. Здесь были трейни, некоторые действующие артисты, но, в основном, сотрудники агентства. Санхи указала им рукой направление, побуждая идти к тренировочному залу, а все сопровождающие остались у лифта. Все время, пока они вшестером шли, их обкидывали лепестками цветов, поздравляли с дебютом и желали стать успешными айдолами. В Корее есть ряд устойчивых выражений, связанных с дорогой, выстланной цветами, это путь славы и успеха. Поэтому их и обсыпают лепестками, создавая цветочную дорогу не на словах, а в реальности. Казалось бы, просто милая традиция. Но, наверное, именно из-за таких мелочей из персон не уходит со скандалами, а многие и не уходят вовсе. От ощущения признательности за это поздравление даже у Дана слезы на глазах выступили. Впрочем, подозрительно блестели глаза у них всех. Стало понятно, почему Санхи и Джун так загадочно смотрели в их сторону всю дорогу. Дан думал, что это Стаф иронизирует над их дебютным волнением, а они, оказывается, были в сговоре. В их тренировочном зале им еще приготовили букет и целую корзинку фруктов от Ликанджи. Сладкое есть они не могли из-за постоянных съемок, а перекусить фруктами еще можно. Учитывая, сколько стоят фрукты в Корее, корзинка канджи явно стоит дороже, чем букеты цветов. Здесь же стояли букеты и от знакомых. Торт и большая корзинка с цветами от Лотте, персональные букеты Дану от Луис Вуиттон и Тоника Валли, также от Булгари и косметического бренда, Джинха прислали подарочную корзинку от Диор, а Минсаку от Кинзо. Вся эта цветочная красота заняла четверть их зала для тренировок, а аромат роз был таким стойким, что кружилась голова. Пришлось поочередно фотографироваться с корзинками, которые после выставили в коридор, где уборщицы уже сметали с пола лепестки цветов. Справедливости ради, жестоко надругались не только над розами, пол был усыпан самыми разными лепестками и даже мелкими цветочками. Кстати, а почему нигде не говорится об этой традиции? Спросил Инсон, обращаясь скорее к Стафу. Это очень мило. По распоряжению прошлого директора, ответил их старший менеджер. Он сказал, что у персон, как у семьи, должны быть свои особые традиции, в которые не обязательно посвящать остальных. Это не то, чтобы запрет, но мы специально не ведем фото- и видеосъемку этого события. Это должно существовать только в вашей памяти. Инсон пораженно притих и больше вопросов не задавал. Была причина, по которой они приехали в агентство после записи, и это не ради традиций цветочного пути. Первый прямой эфир группы. У них уже был один, во время участия в шоу, но он был особый. Они играли в игры и практически не общались с фанатами, так было указано в правилах шоу ФАМИ. Сейчас у эфира не было сценария и целей. Просто покажут себя, ответят на вопросы, расскажу то, что в голову придет. Трансляцию решили проводить в комнате отдыха. Не той, что с кошками, там обычно много людей. А во второй, ближе к кабинету Канджи. Там обстановка не такая уютная, все просто и лаконично. Возможно, поэтому сотрудники и не любят это помещение. Привычно корейская аккуратность теряла свою прелесть по сравнению с немного захламленной квартирой котов. На стенах комнаты висели ботанические картины, псевдогербари, просто фотографии цветов, несколько рамок с засушенными бабочками. На темно-серых диванах подушки с зеленым рисунком, а еще нет верхнего света, только торшеры и бра. Было уже достаточно поздно, начало седьмого, на улице начинало смеркаться, хотя до темноты еще много времени. Став настроили свет, передвинули мебель, чтобы им было удобно, поставили на поднос бутылки с газировкой Лотте, в рекламе которой они уже снялись, но ролик еще не вышел. Притащили даже один из букетов и поставили его на столик между двух кресел. Подготовили и одежду, переодели и накрасили, а после, наконец-то, можно было начинать. Они поблагодарили фанатов за внимание и за большое число предзаказов. Стукнулись банками газировки, выпив за свой дебют. Рассказали о том, как рады наконец-то уже начать выступать. После перешли к вопросам. Фанаты на трансляции традиционно задавали глупые вопросы. Самый частый – «Назови ТМИ». Эта аббревиатура означает «информация», которую нет необходимости знать. Буквально, какая-то глупость из жизни айдола, которую он может рассказать фанатам. Обычно говорят, что они ели. Дан поделился, что сегодня им рассказали о популярности их поп-ап-кафе, и он теперь не может отделаться от картинки, как люди выходят оттуда с огромными пакетами еды. «Вы это, не тратьтесь на еду слишком», – пригрозил Инсон. «Мы начинающая группа, у нас камбэк будет очень скоро». Его тут же начали стыдить за прямоту, а он резонно замечал, что еще в предебютном треке открыто говорили о необходимости тратить на них деньги, что теперь уже играть в невинность. Чат трансляции летел достаточно быстро. В череде смайликов и комплиментов сложно разглядеть что-нибудь стоящее. Зрителей было уже более 100 тысяч, и число заметно росло. До миллионных трансляций ПДС им пока далеко, но и такой результат очень хорошо. Санхи прислала ему сообщение. Они договорились, что она будет внимательнее читать чат и отправлять им вопросы, если будет что интересное. «Правда, что мы собираемся лететь в Америку?» — прочел Дан вопрос и тут же начал отвечать. «Да, планируется короткий срок продвижения в США. Мы еще сами точно не знаем, почему нас туда везут. Мы уже в предвкушении», — широко улыбнулся Инсон. «Наш малыш Хэвон, кстати, даже на самолете ни разу не летал, а тут сразу на другой материк». Хэвон по-детски надул губы, деланно обижаясь на то, что Хёны его сдали. Они немного обсудили путешествие, деланно удивившись, когда Джинха рассказал, что в общей сложности он с мамой посетил 19 стран. США там не было, так что скоро у него будет юбилейная отметка на карте. Семья Инсона тоже много путешествовала. Часть стран я вообще не помню, у меня оттуда только фотки. Например, Япония. Мы там жили целый год, но я был слишком мал, чтобы что-то запомнить. То же самое, Сингапур, просто пустота. Впрочем, я и не помню, когда мы жили в Великобритании в первый раз, помню только второй папин заезд в эту страну. И вот как раз тогда он получил должность, где нужно было консультировать другие фирмы, а я был уже постарше и неплохо помнил все переезды. В Австралии было жарко, в ЮАР жарко и тревожно, в Канаде холодно. «Ты, кстати, нормально переносил все эти переезды?» — удивленно уточнил Джинха. «Мне кажется, это должно было быть сложно для ребенка. Честно говоря, мне было по кайфу. Если бы мы с сестрой плохо переносили эти 6 месяцев жизни в другой стране, папа бы не ездил. Я не любил учиться, и постоянные переводы из школы в школу, а то и вовсе, домашнее обучение, были для меня самым классным во всех этих метаниях по земному шару». «У тебя есть друзья из этих школ?» — уточнил Дан. Он никогда не спрашивал, а сейчас стало интересно. «В Великобритании есть те парни, с которыми мы иногда перебрасываемся сообщениями. У нас принято поздравлять друг друга с днями рождениями и Рождеством. Вот примерно так мы и общаемся. Поздравили, узнали, что нового, забыли друг о друге еще на месяц. А в остальных странах как-то не очень. Еще и акценты английского везде разные. Просто катастрофа». Дан засмеялся. «Они до сих пор иногда друг друга передразнивают. То, что Инсон учился в Великобритании, проявляется в первую очередь в его произношении. Это очаровательное звучание, будто во рту горячая картошка. Иногда они еще спорили из-за произношения. Дан настаивал, что весь мир давно разговаривает на американском английском, Инсон же, что британский был первым, значит он правильный. Ваши споры из-за томатов. Тут же вспомнил Минсок. Мне в тот момент хотелось вам этими помидорами рот заткнуть, а вы все, томата-томыта, томата-томыта. Все расхохотались, а Юджин добавил. Главное, что мы втроем сошлись во мнении, что помидоры в карамели, это очень странно. Они говорят, что помидоры, это овощи и его нельзя добавлять в десерты, пожаловался на них Минсок. Это и правда ненормально, возмутился Юджин. Я живу здесь с 6 лет, но так и не привык к тому, что вы помидорами украшаете торты. Все снова начали смеяться над этим, а Дан на экране телефона увидел множество смайликов, помидорки и тортики заполонили чат. Всего они проболтали с поклонниками минут 40. Ничего важного, но много не особо полезной, но жутко интересной информации. Начиная от путешествий, заканчивая пищевыми привычками мемберов, они все заметно устали. День был полный переживаний, а завтрашний обещает быть еще более волнительным, поэтому сразу после трансляции пошли в общежитие. Созвонились с родными, приняли поздравления с дебютом, очень рано легли спать. Дану казалось, что он не сможет заснуть, но вырубился, едва оказался на постели. Глава 6. Юные звезды. Музыкальное шоу будут снимать ближе к вечеру, поэтому с утра они могли заняться чем-то еще. С утра они вшестером заехали в свое поп-уп-кафе. Оно находилось в квартале от агентства и занимало достаточно большую территорию, больше, чем думал Дан. Сам зал с кафе оформили в стиле постапокалипсиса. Дизайнеры не стали напрямую цитировать трейлер или фотобуки. Вместо этого они создали крайне самобытное пространство. Так бы выглядело кафе-оранжерея в мире после катастрофы. Немного диковатая мебель, охристые тона, на стенах плакаты с инструкциями, как спасаться от зомби, как добывать огонь с помощью лупы, как очистить воду. Но при этом было невероятно много растений, причем на большинстве развесили искусственные плоды неизвестных форм и расцветок, мутировали. А за стойкой был их плакат с надписью «Нужный герой? Зовите поп-хероис». Из кафе через арочные проходы можно попасть в зал, где продают мерч группы, он сделан как командный центр. А еще дальше – комната с фотозонами. Дизайнеры поставили фейковый джип со съемок для кукольной фотосессии. По соседству несколько локаций из клипа. Кафе открывалось в 11 утра. А они приехали пораньше, чтобы сделать кадры для социальных сетей. Немного походили по залу с операторами, искренне восхищаясь всей этой красотой. После остались до открытия. Невозмутимо сели за столик неподалеку от входа, выбрав в меню что-то из того, что им можно. Мучное и сладкое во время продвижения они старались не есть, отдавая предпочтение полезным продуктам. Когда их заметили, были и радостные крики. Небольшая автограф-сессия для самых удачливых. А уже в половине 12-го они уехали из кафе, чтобы не мешать людям работать, а фанатам уплетать сэндвичи по цене целой пиццы. В меню были достаточно дешевые позиции, да и высокая стоимость блюд, конечно, была обусловлена авторским оформлением, начиная с рисунков на кофе, заканчивая пирожными, будто сделанными из металла. Но даже Дан понимал, что цены в кафе далеки от средних по Сеулу. Между посещением поп-уп-кафе и записью шоу все еще оставалось много времени, и они вшестером вернулись в агентство. Парни разбрелись по своим делам, а Дан пошел к Сону в надежде уловить отрывки сплетен на собственном дебюте. Сутки еще не прошли, результаты подводить рано, а на фанатские форумы лезть страшно. Сону работал за столом для совещаний, разложив по огромной поверхности кучу листов и некоторые фотографии. Когда Дан зашел, Сону стоял ногами на стуле и смотрел на всю эту документацию сверху. «Ты ведь знаешь, что есть специальные доски?» – весело спросил Дан. «Заказал, будет после обеда сразу 3 штуки». Он продолжил рассматривать документы, Дану тоже стало любопытно, он подошел ближе. Это были стопки листов, на каждый титульник с несколькими фразами, рядом со многими перечень имен и фото сотрудников агентства, точнее, строго определенных сотрудников, продюсеров и тех, кто эти функции выполняет. В агентствах есть понятие курирующего продюсера. Это человек, который является продюсером, возможно, даже плотно занимается одним-двумя проектами, но еще является начальником над всеми остальными проектами. Можно сказать, начальник продюсеров или даже ближе, их креативный директор. В персон для КПОП-проектов таким человеком был Сону. Плотно он занимался только поп-хероис и флаверс. Все прежние сольные исполнители, хоть и получили его советы, остались под управлением своих продюсеров. Но впереди выпуск как минимум 4 новых проектов, что увеличит количество проблем. В сентябре дебютирует дуэт братьев Со, они и так слишком долго ждали этого момента. За ними, ориентировочно в конце года, группа «Мастерия», где 4 девушки будут исполнять песни с фэнтезийными текстами. В начале следующего года, группа «ММ», уже имеющая название «Хацкарес», и весной, девчачья группа, то есть за год 4 дебюта. Сону физически не сможет все их курировать, нужны хорошие работники, а у продюсеров персон есть некоторые проблемы с креативом. Эти фото молодых, начал говорить Дан. Да, это выпускники университетов этого года. Канджи решил, что, раз мы не можем переманить готового продюсера, то можем поставить местных опытных работников в пару с креативной молодежью. Но все равно, кроме меня у персон всего 3 продюсера, которые могут заниматься кпоп, и 2 из них одновременно курируют трот-проекты. Господин Хон будет плотно заниматься братьями Со, сейчас к нему приписаны и девчонки Трейни, но он слабо представляет, что делать с группой без привычного концепта. Улыбнулся Дан. Насколько я помню, с братьями ему ведь тоже помогают. Сону кивнул. Господин Хон, на самом деле, достаточно важный продюсер для агентства. Он работает с Китаем, у него там связи, что позволяет агентству продвигать своих артистов на китайский рынок. И они там успешнее, чем в Японии. Это из-за голосов. Как бы в Китае не любили легкие попсовые песенки, сильный вокалист всегда найдет там себе аудиторию. Но при этом господину Хон больше 50, он продюсер старой закалки и не очень чутко реагирует на запросы публики. Справится ли он с группой, которую планируют продвигать в первую очередь среди девочек-подростков и молодых девушек? Тут нужен кто-то молодой и женского пола. Ты поэтому единственную девушку поставил на группу девчонок? Спросил Дан. Да, это просто ужасно, что с продюсерских факультетов так мало достойных выпускниц девушек. К вам не ставить Корисоль. Как бы мне не нравилась идея этой группы, я не смогу плотно заниматься их концептом. Объявите набор, предложил Дан. Прослушивание на должность музыкальных и исполнительных продюсеров. А то планы грандиозные, талантливых артистов полно, а продюсеров еще и не найти. Все толковые продюсеры пытаются основать собственное агентство, печально вздохнул Сону и слез со стула. Ну, или довольны своим нынешним положением, или хуже тех, кто есть в персон. Но ты прав, можно попробовать с нуля воспитать. Дан безразлично пожал плечами. Тимати объяснял ему основы работы исполнительного продюсера, поэтому общие принципы он понимал, но заниматься этим плотно не хотел. Откровенно говоря, работа сложная и требующая определенного склада характера, которого у Дана нет. Со стороны может показаться, что продюсер просто что-то придумывает, но на деле главное, что он должен уметь, это делать грамотные выводы из исследований рынка. Самое забавное, что как раз-таки маркетинговый отдел в персон хорошо работает. Канджи вообще фанат проамериканской корпоративной этики, его сотрудники регулярно повышают квалификацию, раз в год происходит розыгрыш обучения за границей. Та же Юна, о которой все так охотно сплетничают из-за ее неумения выбирать мужчин, подбивает очень качественные и подробные отчеты потребительских ожиданий. Это нужно для выбора тематики мерча, например, соломенные шляпки вместо кепок, кардиганы и ветровки вместо худи, а на традиционных шопперах – букетики цветов с описанием их значения на языке цветов. Все это она предложила для мерча Flavor, и расходится он весьма активно. Юна была не только исследователем рынка, но и хорошим креативщиком, тонко улавливая грань между необычными решениями и потребностями покупателей. Но Юна не могла свои отчеты сделать продуктом, как не могли и остальные девчонки из маркетингового отдела. А продюсеры фирмы раньше неохотно соглашались на слишком безумные идеи для продвижения групп. Сейчас же маркетологи обожали Сону, потому что он с радостью рассматривает их инициативы. И нужен еще хотя бы один такой продюсер. А какой концепт планируете для парней из ММ? Уточнил Дан. Скорее всего, остановимся на сложном концепте, знаешь, такой образ из Дором. Внешне хулиган, но на деле очень добрый и понимающий парень. Ага, ему еще часто девушка не достается, хмыкнул Дан. Я бы не сказал, задумчиво наклонил голову Сону, но предположим. В общем, с точки зрения расчетов на бумаге, это самый лучший образ для хип-хоп группы. Но как, их продюсерует директор ММ, он успешных проектов у него не было. Концепт к тому же сложный. Благородных разбойников легко превратить просто в картонные декорации, а нужны живые эмоции. Дан задумался на пару секунд. В его прошлом парни из ММ тоже были селф-продукция группой вроде бы. «Научи Джуйона», — предложил Дан. Сону удивленно на него уставился. «В смысле, их лидера? А что, петь его учить толку нет, они все равно будут упор в хип-хоп делать, а читает он уже прекрасно. Пока их вокалист страдает на занятиях, этому заняться нечем. Таскай с собой, учи. Механическую работу по продвижению на себя возьмет их директор, а креатива у Джуйона должно хватить на свою группу мотивации так точно». Сону пораженно хмыкнул. «Попробовать можно, он вроде не тупой, он школу закончил в первой десятке», — улыбнулся Дан. «И это при том, что учился в обычной школе и был трейни. Мозгов у него точно хватит». Вот теперь Сону удивился. Дан в свое время тоже. «Корейская школа — жестокое место, учеба там обычно равна зубрежке, поэтому быть в топ-10 учеников своего года выпуска — это огромное достижение». По сути, Джуйон с такими оценками мог забить на мечту стать айдолом и поступить в университет, но он выбрал забить на образование. «А ты зачем пришел-то?» – опомнился Сону. «Узнать, что о нас думают», – признался Дан. «Ну, выжимка из интернета, реакция публики, все дела». На часы смотрел, иронично спросил Сону. «Еще даже сутки не прошли, какие реакции?» «Интересные», – со вздохом признался Дан. Сону расхохотался, а потом потянулся к своему планшету, разблокировал экран, что-то там нашел. «Вот, это мне вчера в 9 вечера девчонки скинули». Предварительная реакция. Дан охотно принял планшет, сел на диван и углубился в чтение. Сону снова залез на стул, задумчиво рассматривая сложные сплетения концептов и людей. В целом, реакция была положительной. Главный негатив связан с тем, чего они и так ожидали и услышали. После выступления с Дерроты все ждут от них альбома в секси-стиле. Но тут есть одна явная проблема. Ни Дан, ни остальные его не хотят. Даже планируя альбом, посвященный любви, Дан и не задумывался о совсем уж яркой сексуальности текстов и клипов. Они и так выглядят немилыми домашними мальчиками. Эксплуатируя тему секса, очень легко скатиться в пошлость. Да и о чем там петь? Ничего интересного. Пара песен еще ладно, но не хотелось бы становиться заложниками концепта, особенно, когда у них в группе все еще есть несовершеннолетние участники. Их хвалили за нетипичный выбор концептов и интересную смену картинки, когда тематика постапокалипсиса в трейлере логично переросла в борьбу за светлое будущее в современных декорациях. Разумеется, все восхищались масштабами клипа, считая количество смен нарядов и локаций. Разумеется, пытались посчитать траты персон на съемки трейлера и готового клипа. Разумеется, поражались даже примерным суммам. Когда Дан дочитал эту короткую выжимку сетевых обсуждений, он снова подошел к Сону, вернуть планшет. Сначала он обратил внимание только на листы рядом с фотографиями, но выше лежали другие пачки, где одна за другой были написаны весьма интересные фразы. Например, на одном листе. Тема 80-90-х годов, яркие наряды, цитирование и миксование звуков из прошлого, атмосфера доброй ностальгии, женский, или другой, аристократичное очарование, эстетика темной академии, тема магии и вампиров, музыка с использованием необычных инструментов, унисекс, рядом с ними просто, аниме Нана и наряды Вивьен Вествуд, женский, сверху, это концепты от маркетологов, удивился Дан. Сону отвлекся от своих тяжелых размышлений. Да, у них сейчас обучение идет. Вот новенькие 2 месяца собирали концепты, отличные от традиционных. Я оставил как возможное вдохновение, сами все воплощать вряд ли сможем. А можно я возьму? Осторожно спросил Дан. Для альбомов американцев? Дан кивнул в ответ. Бери, конечно. Все равно будет в столе лежать, хотя темную академию не трогай. Моя жадность не позволяет отказаться от этого концепта. Дан расхохотался, но взял в руки стопку листов с тематикой ностальгии по 80-90-м. Он зацепился взглядом за цитирование, и это его заинтриговало. Он помнил, что в прошлой жизни в какой-то момент времени стали очень популярны песни с кусочками музыки других исполнителей, то есть прямое цитирование. «Ностальгия», — удивился Сону. «По мне, самый не очень. Для Кореи, соглашусь, здесь это время не самое радужное, но не в США, так что я почитаю. На самом деле, очень хотелось отвлечься от волнительного ожидания первой съемки на шоу, занятий сегодня не было, репетировать вроде как нежелательно, а работать он бы не смог, да и времени на работу над музыкой маловато. Дебютный шоу-кейс, записанный аж за сутки до трансляции, давал возможность приехать строго на запись самого шоу. Все оставшиеся шоу они будут проводить менее свободно, чем их заранее пугали менеджеры и остальной стаф. Но на деле нервозность дебюта, скорее всего, свободнее бы ощущалась, если бы они не слонялись по полдня, не зная, чем себя занять. Планировалось, что они немного отдохнут перед напряженной неделей, но не вышло. Перед отъездом на запись шоу Минсака и Юджина нашли в спортивном зале. Те сбрасывали нервное напряжение попыткой накачать себе побольше мышц. Хвон затесался на урок вокала вместе с Трейни, Джинха репетировал танцы, а Инсен доставал разговорами всех, кто по неосторожности заходил в комнату отдыха. Дан вообще изучил все предложенные концепты и действительно утащил тот, что с ностальгией, себе в студию, потом поработает. Съемки шоу «M Countdown» проходили в относительно небольшом зале с не слишком высокой сценой. Пространство можно назвать сложным. Маленькая сцена для ведущих, где они берут интервью, стоит напротив основной сцены. Получается, что в кадре видны экраны сцены и толпа с кучей плакатов с названиями разных групп. Все время шоу показывают лишь ракурс с ведущими, но в финале на сцене победитель исполняет «Энкор», живую запись без хореографии. В 2018 году запуск на запись прямой трансляции шоу – это настоящая битва за место. Насколько Дан помнит, впоследствии организаторы как-то упорядочили процесс входа, но пока что пускали всех в порядке живой очереди, и эта очередь не всегда была мирной, случались и громкие разборки. Но начиналось все, разумеется, с захода в студию. У входа дежурили фанаты и фансайты, поэтому прилично выглядеть по дороге на шоу – это обязанность идола. Крики фанатов, вспышки фотокамер, заметно сконфуженный таким вниманием Хвон в студию только что не влетел. Внутри студии их отвели в гримерку, небольшую по размерам, потому что они пришли вплотную к записи и им не нужно много места. Ни спать, ни обедать они не будут. За час их накрасили, причесали и переодели в костюмы из трейлера. Минсак вслух ворчал, что он очень хочет расплавить эту кольчугу в жерле вулкана, потому что устал стоять по полчаса, пока на нем эту сложную конструкцию застегивают. Никакого вулкана, цокнула Юнхи. В музей костюмов отправим. Между прочим, у тебя самый дорогой костюм. Хватит ворчать. На меня нацепили 1,5 килограмма цепей, а я должен молчать? Нет здесь даже килограмма. Это не металл, а специальный пластик. Все, ты готов? Все остальные в это время потешались над недовольным Минсаком. Но стоит признать, его вариант костюма и правда самый яркий. Огромное количество цепочек, накинутых поверх сетчатого топа, при его-то параметрах убийственное сочетание. А то, что цепочки пластиковые, можно понять просто по отсутствию звона. Они могут лишь незначительно постукивать на самых ярких моментах хореографии, но микрофон это не улавливает. Удивлен, что никто не попросил заклеить его соски пластырем, внезапно сказал Инсен, и вся гримерка повернулась в сторону Минсака. Вообще, не так уж и заметно, все же сетка, плюс цепочки, там не особо что рассмотришь, а нас потом не оштрафуют, удивленно уточнила Юнхи. Может, стоит заклеить? «Снять и надеть это снова? Ну уж нет», – возмутился Минсак. «Пусть смайликами на видео перекрывают». Долго обсуждать откровенный наряд они не смогли, их очень быстро попросили подойти ближе к залу для записи. Там уже слонялись другие айдолы, из которых условно знакомы они были только с группы Axis. Точнее, Инсен с ними был знаком, Дан за время в КАС так и не успел лично познакомиться с девушками, не до этого было. Этих девушек сложно назвать самыми добрыми на кпоп-сцене. Но есть у них одна удивительная деталь. Несмотря на то, что они сформированы искусственно, девушки очень хорошо дружат между собой. Есть даже шутка, что никого из них обижать категорически нельзя, а гребешь от всей группы разом. При этом они были какими-то почти хрестоматийными девчонками. Они все такие любящие шмотки, милые вещицы, весело щебечут о последней дораме. Возможно, поэтому они и являются королевами милого стиля. Они на самом деле так живут, но хрестоматийность девчачьего сообщества характерна и в другом. Они – главные сплетницы кпоп, мастерицы токсичных комментариев и амбассадоры лукизма. Эту часть их характеров, разумеется, публике не показывают, но и полностью скрыть не получается. Дрянные девчонки кпоп, милые и добрые на камеру, королевы интриг, когда камеры выключены. Что удивительно, Девушки сами подошли к ним знакомиться. Разноцветной стайкой, пахнущей целой какофонией фруктовых ароматов, они окружили сначала Инсена, вынудив его познакомить их со всеми мемберами группы, а после охотно общались с остальными. Хвон отчаянно смущался такому интереса, хотя на деле Макреаксис всего на год его старше, девушки рано дебютировали. Со стороны они наверняка выглядели призабавно. Концепт поп-хероис, темные костюмы, цепи и шипы, а рядом девчонки чуть ли не в купальниках, потому что у них альбом с летней тематикой. Нана поблагодарила Дана за платок Хермес, подаренный словно в другой жизни. И Дан решил все же испытать удачу, и им лишним не будет, и заодно нынешняя позиция КАС станет ясна. «Мы кое-что подготовили для продвижения», – осторожно начал он. «Что-то вроде челленджей для ТикТок. Одна часть нашей хореографии не слишком сложная, ее реально выучить за 20-30 минут. Мы хотели предлагать другим айдолам снимать этот кусочек с нами, а в ответ снимать что-то для их аккаунтов. Обмен коллаборациями», – мигом уловила суть Нана. «Ага, обычно для этого нужно спрашивать разрешение у руководства, поэтому я пока предлагаю. Вы же завтра тоже будете на шоу, интересная идея», – чуть наклонила голову Нана. «Я спрошу у продюсера, но согласие, скорее всего, получу».